Глава 33. Смотрю, как на набережной отдыхает молодежь. Примерно моего возраста ребята. Дурачатся. Парочки обнимаются, кто-то целуется. Беззаботные, счастливые. Им плевать на холод и ветер. Эрик затягивается сигаретой и, слегка прищурившись, тоже смотрит в их сторону. Интересно, о чем он сейчас думает? Из-под тишка наблюдаю уже за ним и вижу, как он приподнимает уголки губ, заметив мой взгляд. «Отпустила?» — спрашиваю вместо слов, которые крутятся на языке. «Еще пару часов назад. Шана скоро прилетает со своим выводком», — вдруг говорит он. «Выводок?» «Ага. 10 утят и курица на сетка». Непонимающе сдвигаю брови. «Не обращай внимания». Грустно усмехается Эрик в ответ и выкидывает окурок. «Катя хочет с тобой познакомиться. Даже дела свои скорректировала ради этого. Только вот так на нее не смотри, пожалуйста». Его улыбка становится шире. «Надеюсь, у нее нет странностей». «Катя нормальная. А Яна извинится перед тобой. Они с Мишей уже получили нагоняй. Залей днём второй косяк». Хмыкает везунчик и заводит двигатель. «После третьего последуют санкции». «Миша же не виноват. Он не знал». «Незнание не избавляет от ответственности. И в его случае знал. Они с Яном дружбаны». «Я обратила внимание, что Муса...» то есть Сергей и Эрик, примерно одного возраста, а Миша и Ян чуть помоложе. Вот, значит, как роли у них распределены. Занимательно. Приглаживаю ладонью распущенные волосы и, достав резинку из кармана, собираю их в хвост. «Куда теперь меня повезешь? «На базу. Фильм какой-нибудь посмотрим, потом спать завалимся». «Просто фильм?» — спрашиваю, кивая на бардачок, в котором лежат две коробки с презервативами. «Да, не все же сексом заниматься. На будущее останутся. Пловчихи как раз заезжают». «И много романов было со спортсменками?» — уточняю серьезным тоном. «Романы?» — насмешливо переспрашивает Эрик. «Интрижки, может быть. Пару раз было, но оказалось, что широкоплечие полумужчины не в моем вкусе. Если захочу, чтобы на руках кто-то поносил, Яна попрошу потаскать меня вместо штанги». Я улыбаюсь, рассматривая профиль везунчика. Пытается шутить, гладит рукой мое колено. Фильм только посмотрим, да? Ага, верю. Машина трогается с места и меня плавно вжимает в сиденье. Леднев одолжил Эрику свой внедорожник на несколько часов. Мы почти час катались по центру, затем перекусили в ресторане, а после долго стояли на набережной и молчали, каждый думая о своем. Полумрак салона, тихая музыка и близость этого мужчины странно на меня действуют, умиротворяют, как будто Эрик всегда был в моей жизни, такой, какой есть, со шрамами на теле и в душе, которые старательно скрывает от других, с острым языком и порой жалящими высказываниями. Мне все в нем нравится. «Ты чего такая задумчивая и молчаливая сегодня?» — замечает Багдасаров. «Иман звонил. А потом Алексей Борисович. Сказали, что отец дал добро на встречу. Не могу перестать об этом думать. Уловка это такая, чтобы я вернулась. Или папа действительно хочет увидеться. Так мечтала с ним поговорить, а теперь страшно. Вдруг скажет что-то, о чем я буду помнить остаток жизни. А что, если его надолго посадят, и он больше не выйдет? Почему папа не подумал обо мне и моих чувствах, решаясь на этот кошмар? Мне вмешаться?» — спокойно спрашивает Эрик и ставит этим вопросом в тупик. «В каком смысле?» — недоумевающе смотрю на него. «В прямом. Если тебе не хочется общаться с Ибрагимовым, с юристом отца, и никто не может взять на себя эту миссию в твоей семье, избавив тебя от неприятных эмоций, то давай я буду это делать». Взгляд карих глаз полностью сосредоточен на дороге, и я не понимаю, шутит везунчик или нет. «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно. Дико раздражает ситуация, в которой ты оказалась. Я даже предполагаю, что увижу в документах, которые ты не хочешь показывать, но давить на тебя не буду. Можешь оформить на меня доверенность, а сама заниматься своей жизнью, учебой, что там тебе еще важно и интересно. У тебя у самого проблемы, и нужно моим нагрузку на тебя взвалить». «Почему бы и нет? К тому же проблема не конкретно у меня. У нас что-то по типу общака. Не в первый раз атаки отбиваем. Одной больше, одной меньше», — пожимает Эрик плечами. «Прорвемся». «Общак? Какое страшное слово! Уголовщиной отдает». «Хватит сгущать краски, Рина. Когда у людей мозги хорошо работают и есть смелость осуществлять свои идеи, как правило, их пытаются под себя прогнуть или задавить, чтобы не высовывались. Всю жизнь так было и будет». «Хочешь взять на себя общение с Ибрагимовым? Где логика?» «Испугалась, что вместо тебя за него замуж выйду?» Расплывается везунчик в широкой улыбке и подмигивает. «Не бойся, не уведу жениха». «Я не собираюсь за него замуж». «Если в бумагах порядок, а ты все решила, то какой смысл в этих встречах? Мне терять, по сути, нечего, а для тебя это в итоге может плохо закончиться. Не хочу, чтобы тебя обидели или сделали больно». «Если бы хотели обидеть, то уже бы это сделали». Эрик шумно вздыхает, покачивая головой. «В общем, я предложил, Рина, принимать мою помощь или нет, сама решай». «Это жизненная позиция — предоставлять другим людям выбор». «Именно. Верно подметила. Один раз я уже решил все за другого человека, и ни к чему хорошему это не привело. Так что думай, Лори. Но хотелось бы без разочарования обойтись». Эрик одаривает меня беглым, но выразительным взглядом. «Тебе действительно не грозит ничего серьезного?» Тучи над головой сгущаются. «Вполне возможно, что пропаду с радаров на какое-то время и буду появляться не так часто, как того хотелось бы, но в тюрьму не посадят». Закусываю губу. Я же не хотела сближения. Но почему так неприятно слышать эти слова? «У тебя часто бывают проблемы с законом?» «Всякое бывает. И мозги делают, и нервы треплют. Отец у меня строгих правил, не любит шумихи вокруг нашего имени, всегда бесится, когда я в замес попадаю. Асадов — гражданин другой страны, с недавних пор семейный человек. Паша — максимально необремененный из нашей троицы в плане отношений, одиночка. Он и берет на себя ответственность за весь движ. Мы с Динаром прикрываем». «Я лишь примерно понимаю, о чем ты говоришь». Сокрушаюсь, что невнимательно слушала его разговоры. Там мелькали эти имена и фамилии, но я не придавала им значения. А зря. «Детали тебе и не нужно знать. Не забивай свою прекрасную голову лишней информацией. Просто предупреждаю. Если вдруг внезапно исчезну, то это временное обстоятельство и не значит, что я кинул. Не кину». Сердце начинает стучать быстрее от этих слов. Звучит многообещающе, почти как признание. Но давать надежду, а потом не оправдать ее, слишком жестоко в моей ситуации. Еще одно предательство не просто сломает меня, а убьет. Наверное, пока воздержусь от принятия важных решений. «Спасибо за предложение. Я подумаю. Когда мы возвращаемся в Москву?» «Я жду звонка». Решал вопросы Яна и чуть переусердствовал. Отец был сильно зол. Нужно дать всем время остыть. «Что Ян натворил?» «Из нас двоих он взял на себя миссию правильного сына и преемника отца. Но косяк Яна в том, что он об этом постоянно забывает. Повелся на провокацию, плохо поступил и сбил человека. В прошлом он боксом занимался, и если его довести, то в такие моменты Ян превращается в машину-убийцу. Я характером явно в деда-дипломата пошел, а брат не знаю, в кого таким уродился. Надо бы восстановить фамильное древо, там, походу, корни революционеров. Так что я на всех фронтах прикрываю, и в семье, и в бизнесе. Обращайся». «По описанию, чем ты смахиваешь на серого кардинала?» «Теневое правительство, ага», — кивает Эрик. «Отца когда-нибудь сердечный приступ свалит, если он узнает обо всех наших движах и косяках, или наши головы полетят». «Поэтому вы часто на базе отсиживаетесь, когда он не в духе». «Ну, можно и так сказать», — смеется везунчик. Все же Ибрагимов не обманул. Эрик действительно проблемный и даже не пытается этого скрывать. Нервы у везунчика как канаты — это тоже факт. И то, что я еще держусь, отчасти тоже его заслуга. Глядя на Эрика, не хочется скатываться до уровня истерички. Он бы не стал с такой встречаться. Хотя спорное утверждение. Залина в прошлый раз показала себя не с лучшей стороны, но была и есть часть его жизни. Поэтому Богдасаров и оборвал с ней связи. Девушка не справилась с горем и, став неуравновешенной, тем самым оттолкнула от себя Эрика. Чувствую, как снова начинает трещать голова от этих мыслей. Зеваю и тру лицо. «Не выспалась?» — спрашивает Эрик. «А если честно, то нет. Сначала тебя раздевала полночи. Ты даже не на массе неподъемной, а потом о тебе же думала. Но опустим детали, что именно. Как следствие, от этих мыслей у меня разболелись голова и сердце. Днем после твоего ухода я выпила обезболивающее, но уснуть больше не смогла. А стакан вина в ресторане сморил еще сильнее». Эрик смотрит на навигатор. «Пробка впереди. Еще час точно будем в пути. Поспи, если хочешь», — предлагает он. Я отворачиваюсь, накрывшись курткой. Тихая музыка, запах и присутствие Эрика, его аура спокойствия и уверенности делают свое дело. Я проваливаюсь в поверхностный сон. На базу мы возвращаемся через 2 часа. Везунчик будет меня и ждет, когда выйду на улицу, ставит машину на сигнализацию и велит идти в номер, а сам направляется к Ледневу отдать ключи. Оказавшись в номере, машинально стягиваю себе одежду и неспешно принимаю душ, мою голову, а когда выхожу из ванной, замотанная в полотенце, дверь открывается, и на пороге появляется везунчик. Эрик задерживает на мне оценивающий взгляд, подходит ближе и проводит рукой по влажным волосам. Вроде ничего такого не делает, даже толком не трогает, а меня начинает потряхивать от его близости и движения, от того, как смотрит и что я вижу в глубине карих глаз. «Если бы катались на моей машине, я бы уже заехал в какой-нибудь темный угол, и мы бы вернулись еще позже», — произносит он низким, тягучим голосом, и тяжелой ладонью обхватывает мою ягодицу, сжимает так сильно, что я вскрикиваю от неожиданности. «Но не заехал, потому что получил установку от Леднева не заниматься сексом в его машине». «Даже страшно за наше дальнейшее общение». Эрик шагает вперед, двигаясь к кровати, а я, повинуясь, отступаю. «Почему?» «Схватываешь все на лету, Лори. Точно никакими способностями не обладаешь?» «Только математическими, но еще хорошей памятью». Я обнимаю его за шею, которая вся в моих отметинах, и мечтаю оставить еще одну. Всего бы пометила. «А как же фильм?» Уточняю, ощущая разгорающееся внутри пламя, когда Эрик целует. «Сейчас будет», — отвечает он, прервавшись. «С эротическим уклоном. Подойдет? «С нашим участием в главных ролях?» Эрик толкает меня на кровать, начинает раздеваться, провокационно улыбаясь. «Говорю же, схватываешь на лету». Последующие 2 дня проходят в таком же режиме. Мы урывками работаем, много занимаемся сексом, и везунчик чаще обычного закидывает в себя обезболивающее. Я все замечаю, но боюсь озвучить вопрос про иск и необходимость повторной операции. Буду испытывать вину, если да. Лучше оставаться в неведении, хоть какое-то время, потому что чем дальше в лес, тем глубже дебри, то есть чувство к везунчику, глупо это отрицать. «Вечером нас на ужин пригласили», — говорит Эрик, на быстрой перемотке просматривая серию, которую мы загрузили вчера в интернете. «Катя прилетела?» «Ага». «Миша сказал, что Катя с Сергеем заезжали в отель, когда я в отключке была. Это правда?» «Было дело. Я отъехать побоялся. Шана с тобой оставалась, пока мы с Сергеем кое-какие вопросы в соседней комнате обсуждали». «Вы давно дружите?» «Да». «А как познакомились?» Немного помолчав, интересуюсь я. «Не знаю, готова ли твоя психика к такому. Лучше к настоящему следователю на допрос, чем тебе исповедоваться. Там я хотя бы знаю, что отвечать. И адвоката можно всегда пригласить». «Ну?» — требовательно толкаю Эрика в бок, прерывая его монолог. «С Шаной я встречался в школе. С Сергеем позже познакомился». «Да ладно. А Сергей? Как он к этому относится?» «Нормально относится. Мы же детьми были. В 6 классе поцеловались с Катей в первый раз. Синяки друг другу на губах оставили. И с отношениями то же самое сделали». «Не поняла». Я задумчиво смотрю в лицо Эрика. «Затею эту глупо оставили». «Так Катя из Москвы, получается?» «Из Владивостока». «Вот теперь вообще ничего не понимаю. Почему-то эта информация застаёт меня врасплох». «Какое-то время мы с родителями жили во Владивостоке. Отец занимал руководящую должность. Потом в Москву вернулись. Дела у него в гору пошли. Перед тем, как попасть на реабилитацию в больничку, я тоже здесь жил. Примерно 1,5 года. Часто мотался в столицу, вел дела удаленно. Мне нравится этот город. Тянет. Или привык, не знаю». Пожимает Эрик плечами. «Исчерпывающе». «Вполне. Скорее всего, из-за дочери и тянуло. Но я ведь обещала не касаться этой темы. И себе не позволяю углубляться в размышления о девочке. Я ведь ни капли не бессердечная. Даже про Залину поменяла свое мнение и больше не считаю ее неадекватной истеричкой. Но все равно что-то не сходится. «Ян тоже будет на ужине?» Спрашиваю, в глубине души надеясь услышать, что нет. «Да, все свои будут. Расслабься. Или ты хочешь, чтобы я тебе с этим помог? Знаю один действующий способ и пару поз». Рука везунчика перемещается на мою грудь и сжимает. «Эрик!» Улыбаюсь, чувствуя, как перехватывает дыхание. «Ты...» Договорить не успеваю. Он подминает меня под себя и ведет языком влажную дорожку по шее к губам. «Всего лишь пытаюсь оказать дружескую поддержку. Забыла?» Ко мне еще никто не относился с такой нежностью и заботой, как ты. Честно признаюсь, а он замирает, вглядывается в мое лицо. А как же твои прошлые отношения? Ты ведь говорила, что был парень. Вот эти отношения, судя по всему, точно были дружескими. Эрик трогает мою татуировку чуть выше груди, нежно поглаживая, а меня от этого простого жеста рвет на куски. На глаза наворачиваются слезы. Нет, это не из-за него. Мама. Поэтому поступок отца я не могу принять и понять. Он ведь так ее любил, а когда любишь, нельзя предавать. Нельзя. Как он мог? Везунчик больше ничего не говорит. Глубоко целует, отодвигая пальцами полоску кружева внизу, и входит в меня упругим толчком. В третий раз за утро. Я прекрасно понимаю, что он делает. Эти ощущения отвлекают. От всего на свете. Их хочется испытывать снова и снова, хотя я безумно вымотана отдачей своего организма на ласки Эрика. Но с каждым разом они все сильнее затягивают воронку чувственного наслаждения и почему-то теперь оставляют ноющую тяжесть в сердце.